Постскриптум. Пока я писал этот текст, выяснилось, что у Нельсона Манделы все же остались шансы попасть на Трафальгарскую площадь. Кен Ливингстон решил обжаловать решение местного совета, и теперь судьба памятника в руках вице-премьера Джона Прескотта. Лондонцы и москвичи, объединяйтесь в борьбе против имперского идиотизма. 2004 год.